Мегре раскрыл две другие утренние газеты. Одна проворонила эту новость. Вторая, пронюхавшая сенсации слишком поздно, дала резюме в несколько строчек. Но выделила суть жирным шрифтом. «Труп, обнаруженный у доктора». Со вчерашнего дня уголовная полиция ведет расследование происшествия, которое может стать новым делом пяти. С той лишь разницей, что на сей раз в нем, судя по всему, замешаны два врача вместо одного. Действительно, в кабинете хорошо известного медика с бульвара Осман был найден труп молодой женщины. Однако подробнее разузнать об этом не удалось. Мегре невольно буркнул. «Вот дуралей». Он рассердился не на журналистов, а на Жанвье, на плечи которого впервые легла вся ответственность за состояние дел. Тот давно уже дожидался подобного случая, поскольку во время предыдущих отпусков комиссара всегда находился кто-то постарше, чтобы подменить шефа. В этом же году почти на 3 недели инспектор остался без патрона. И стоило Мегре покинуть кабинет, как на Жанвье свалилось дело, причем чрезвычайно важное, судя даже по крохам сведений, попавших в печать. И он уже допустил первую ошибку, восстановил против себя репортеров. Мегре также случалось утаивать от них материалы следствия, но он проявлял при этом известную гибкость и, ничего не сказав, умел обставить все так, словно откровенничал с прессой. Первым побуждением Мегре было найти телефонную кабину и позвонить Жанвье. Но он вовремя спохватился, вспомнив, что официально находится в Сабль-Далон. Согласно газетным сообщениям, труп обнаружили накануне утром. Как полиция, так и прокуратура занялись происшествием немедленно. Иди все обычным путем, заметки о случившемся появились бы в послеобеденных выпусках. Не вмешался ли кто-то сверху? Или Жанвье сам отважился взять курс на замалчивание? Известный врач, проживающий на бульваре Осман. Мегре знал этот квартал. Впервые приехав в Париж, он подивился здешней безмятежности, залюбовался элегантными зданиями с красивыми воротами, за которыми в глубине дворов виднелись старинные конюшни, мягкими тенями каштанов и лимузинами, припаркованными вдоль тротуаров. «Жетон, пожалуйста». Мегре вовсе не собирался звонить на набережную Орфевр, благо это ему воспрещалось, но решил связаться с Пардоном, который в июле отгулял свое на море и был единственным человеком, осведомленным о его истинном местонахождении. Пардон томился в рабочем кабинете. «Скажите, вам знаком некий доктор Же, проживающий на бульваре Осман?» «Врач тоже успел прочитать газету. Я думал над этим за завтраком. Покопался в медицинском справочнике. Новость меня заинтриговала. Речь, видимо, идет о солидном враче докторе Жаве, имеющем элитарную клиентуру. Вы знакомы с ним?» «Встречался 2-3 раз». Но уже несколько лет как потерял его из виду. Что это за человек? В профессиональном плане? Начнем с этого. Серьезный, знающий свое дело, практикующий доктор. Ему около 40 лет, возможно 45, хорош собой. Единственное, в чем его можно было бы упрекнуть, если рассматривать это как недостаток, так это в приверженности светской клиентуре. Он ведь не беспричинно обосновался на бульваре Осман. Думаю, зарабатывает весьма прилично. Женат? Я не знаю, но судя по газетным статьям, да. Послушайте, Мегре, надеюсь, вы не собираетесь мчаться на набережную Орфевр, чтобы заняться этой проблемой? Не обещаю вам. А как насчет 2-го врача, на которого намекают? Я созванивался нынче утром с коллегами. Дела такого рода довольно редки в наших профессиональных кругах, и мы любопытны ничуть не менее консьержей. Как и большинство медиков, отправляющихся на отдых, Жав на время своего отсутствия нанял помощника из молодых. Лично я с ним не знаком, и, сдается мне, встречаться нам не приходилось. Речь идет о некоем Негреле. Жильбере Негреле, лет 30, одном из ассистентов профессора Лебье.